Глава 7. Пробуждение. Я опять летала, как в детстве, и видела большой замок, полный людей. Повсюду раздавался веселый голос, сегодня был праздник. Все поздравляли красивую женщину, сидящую на троне. Царская осанка и пристальный строгий взгляд выдавал в ней королеву. Внезапно женщина повернула голову налево и посмотрела на мужчину, который, ничего не замечая, сидел в кресле у камина и что-то пил. Невообразимая печаль тронула черты ее лица, а мне до боли в груди захотелось оказаться рядом с тем мужчиной. Я подлетела к нему и приблизила лицо. Господи, как же он похож на Мишку, только взрослого и мудрого. Почему он так печален? Что с ним случилось, если всеобщая радость ему нипочем? Мужчина, тяжело вздохнув, поставил бокал на столик и откинулся в кресле. «Остался один год», — прошептал он и прикрыл глаза. «Один год до чего?» — хотелось мне спросить. «Он болен или у него хотят что-то забрать?» Мне так хотелось его обнять, успокоить. Я погладила его по волосам, провела пальцем по щеке. Мужчина вздрогнул и распахнул глаза, которые растерянно посмотрели сквозь меня. «Света!» — благоговейно прошептал он. Теперь пришел мой черед вздрогнуть. Я поняла, что передо мной сидит мой отец. А еще я поняла, что он меня не бросал. Не бросал маму, не бросал Мишку. Слезы покатились градом, и я даже не заметила, как царственная особа подошла к нам. «Мама, я не понимаю. Это Света?» Мужчина боялся пошевелиться и спугнуть ощущение родственного тепла. «Нет, она слишком молода». Женщина меня видела. Я улыбнулась сквозь слезы со всей теплотой и любовью к своей бабушке. Она улыбнулась мне в ответ. «Но кто же тогда?» — растерянно прошептал отец. «Я не знаю, но она прекрасна». Женщина светилась добром и материнским трепетом. «Я найду вас», — прошептала я. Женщина кивнула мне, не в силах ничего ответить. Перед моим лицом стало все расплываться, и я погрузилась в спокойный, здоровый сон. Я лежала на мягкой кровати, глаза были закрыты. Вроде жива, а пошевелиться не могу. «Лилерий, ты здесь?» — испуганно подумала я. «Все хорошо, девочка, ты пришла в себя. Я очень переживал, что потерял тебя». Устало выдохнул Лил и замолчал. «Что произошло?» «Ты истратила почти половину резерва, а целители думают, что выгорела». «Идиоты! Так просто магию принц русской девушки не уничтожить!» «Ты хотел сказать магию принцессы фениксов?» — весело подумала я. «Как ты узнала?» «Надо же! Оказывается, камешек можно чем-то удивить!» «Я не камешек. Я дух-хранитель рода фениксов!» «Звучит гордо!» Мне хотелось улыбаться. Где-то громко хлопнули дверью. «Как она?» Послышался мужской голос. «Это точно ректор. У меня на голоса отличная память». «Не знаю». Второй голос звучал устало. «Уже неделя прошла, а она так и не приходит в себя». «Это Мира». «Холл, может, поищешь более компетентных целителей?» «Родная, да целители уже боятся сюда заходить. Ты же как фурия». Я так и ощущала грозный взгляд Миры. «Ладно, прости». «Я думаю, все будет хорошо. Это странно, но я чувствую ее магию. Она не выгорела, точно тебе говорю». «Но почему она не приходит в себя?» — дрожащим голосом произнесла Мира. «Она слаба. Столько резерва выплеснуть. Да еще не забывай, что ее магия вернулась не пустой, а заряженной проклятием». «Что еще за фигня? Какое проклятие?» «Проклятие ректора», — пояснил Лилерий. — «Ты сняла его проклятие своей волной». Я подскочила на кровати, перепугав Миру и Холвера, и начала щупать свою голову. Фух, Мой фейс был при мне. «Оленька!» — взвизгнула подруга и кинулась меня обнимать. «Тише, а то я еще неделю буду валяться без сознания!» — прохрипела я. «С добрым утром, сестренка!» Передо мной возник красивый молодой мужчина. Жгучий брюнет под жарой, как говорится, в самом соку. Глаза голубого цвета, почти как у принца ледяных драконов. Кстати, как он там? «А происшествие обошлось без жертв?» — несмело поинтересовалась я. «Ну, как сказать?» — протянул ректор. «Если голову быка не брать в расчет, то все прошло удачно. Кстати, как только тебя вынесли, гостиная сразу восстановилась». «Спасибо мне!» — гордо сказал Лилерий. «Ты мой любимый хранитель!» «А принц как?» — спросила я, как бы между прочим. Мира принялась улыбаться. «А что с ним будет? Хотел, пока ты была без сознания, надеть тебе брачный браслет, якобы для восполнения баланса!» — захихикала подруга. «Мира!» — ректор грозно сдвинул брови, хотя у самого смешинки были в глазах. «Жалко, что все обошлось без жертв», — мрачно подвела итог я. «Да ладно!» — Мира уже в голос смеялась. «Но он был очень встревожен, не отходил от тебя ни на шаг. Целители его боялись намного больше, чем меня. Нам еле удалось забрать тебя из академии». «Кстати, а где мы?» — я стала смотреть по сторонам. Комната, в которой я находилась, была оформлена в готическом стиле. Широкая резная кровать, балдахин, трюмо и всякая хмурая жуть. «В нашем поместье. Не переживай, тебя здесь никто не потревожит, так что набирайся сил и отдыхай», — проговорил брат. «Мне надо сказать Тимарилеону, что ты пришла в себя», — добавил он. «С какой стати?» — громко поинтересовалась я. «Ну...» — растерялся Холвер. «Потому что он твой декан», — быстро продолжила Мира. «Ему же теперь переделывать все расписание под тебя? Ты успела провести в академии всего один день и уже вляпалась в историю. Хотя большое тебе за это спасибо. А занятия по водной стихии декан будет проводить в индивидуальном порядке. Правда, милый?» — хитро протянула она. «Конечно, радость моя», — нервно сглотнул брат. «Пойду, обрадую наследного принца». Заметив мой прищуренный взгляд, она вытаращила на мужа глаза и закончила. «И Детермиту не забудь сказать». «Хорошо. Поверим и сделаем вид, что не заметили странное поведение этих двоих», — протянул Лилерий. «Вот-вот. Ладно, что-то я устала». Мира, увидев, что я легла поудобнее, поправила мне одеяло и поцеловала в лоб. «Вам срочно нужно родить малыша», — сонно пробормотала я. Судя по тому, с какими лицами переглянулись супруги, деканы не сразу узнают о моем выздоровлении.